Потепление. Заточение закончилось. 12 июня 1933 года он появляется на новом грандиозном шоу – физкультурном параде. Обнаженные, совершенные тела должны свидетельствовать о мощи пролетарского государства. Он знает, что во время парада обуржуазившиеся соратники выбирают хорошеньких девушек. Что ж, пусть пока порезвятся, ведь потепление. В 1933 году процессы прекращаются. Появляется даже слух. Смерть жены его изменила. Он стал куда мягче. Лето и осень этого года он сумел сделать переломными. Был получен прекрасный урожай. В этом была его заслуга. Жесткими карами он заставил людей работать до изнеможения. Колхозы засыпали зерно в закрома государства, и тотчас в настроениях партийных функционеров начинается перелом. Значит, он был прав. Значит, вот так по-революционному, через кровь и голод, нужно вести народ в светлое будущее. «Сталин победил», — все чаще говорят теперь те, кто еще вчера читал друг другу платформу Лютина. Его власть становится абсолютной, непререкаемой. Именно в это время появился анекдот. В дни праздника октября Политбюро обсуждает, какой подарок сделать советскому народу. Все по очереди предлагают различные льготы. Сталин выступает последним. Я предлагаю день годовщины октября объявить днем коллективной порки. Соратники в ужасе, но возражать не смеют. Праздник октября они в страхе собираются в Кремле и вскоре слышат гул толпы. Гул приближается, соратники уже клянут. Сталина прячутся под стол. А он невозмутим. И вот вбегает возбужденный охранник. «Товарищ Сталин!» Прорвалась делегация работников культуры. Требует, чтобы их высекли досрочно. Потепление. Мягко. Высылкой закончился процесс молодых партийцев, последователей Рютина. И сам Рютин пишет жене из заключения в ноябре 1933 года. Лишь в СССР под руководством гениальнейшего любимого Сталина добились невиданных успехов в социалистическом строительстве. Рютин уже слышал, что Зиновьев и Каменев покаялись и отпущены на свободу. Он тоже хочет. Да, Зиновьев и Каменев получили свободу, отделавшись очередным покаянием и публичным восхвалением хозяина. В мае 1933 года в письме «В правду» Зиновьев признал, он наказан правильно и готов загладить вину перед партией на любой работе. Хозяин лично обратился в Центральную контрольную комиссию, смиренно просил за своих врагов. Что ж, в будущем можно будет напомнить о доброте Отелло, не ведавшего о коварстве своих Яго. Сталин, как всегда, готовился к будущему, они сделали еще один шаг к своей гибели. Теперь вчерашние сторонники их презирали. Он возвратил их в Москву. Недалекий фанфарон Зиновьев стал работать в журнале «Большевик», прославляя вождя и дожидаясь высоких партийных назначений. Умный Каменев, начавший понимать длинные шахматные партии хозяина, видно подозревал, что это только первый ход. Он удаляется от политики, о чем заявляет всем и вся. И когда Бухарин, поверивший, что Каменев прощен, предлагает ему возглавить отдел в «Правде», тот отвечает: «Я хочу вести тихую, спокойную жизнь. Я хочу, чтоб обо мне позабыли. И чтоб Сталин не вспоминал даже моего имени». Теперь бывший глава правительства тихо работает в Институте мировой литературы. Но Рютина хозяин простить не смог, оставил в тюрьме. Зато получает должности бывший бард Троцкого Радек. Хозяин уважает его перо, так что пусть поработает, благо есть еще время, ведь потепление. И циник Радек вовсю работает, обличает Троцкого и славит вождя. Теперь он его бард. В 1933 году он выпускает книгу «Зодчий социалистического общества. Гимн Сталину. Сын нужды, взбунтовавшийся против рабства духовной семинарии, к спокойной, как утес, фигуре нашего вождя идут волны любви и народного доверия», и прочее, и прочее. Я года когда-то лично арестовавший оппозиционера Радека, теперь почтительно цитирует эти словословия. Впрочем, некоторым кажется, что Радек попросту издевается. Радек становится одним из редакторов «Известий» под началом Бухарина. Убийцу жены Сталин назначает главным редактором второй газеты страны и вскоре поручает ему, блистательному журналисту, писать новую конституцию. Потепление. В него поверили не только сдавшиеся враги, но даже соратники из Политбюро. Осенью 1933 года Сталин поехал отдыхать на Кавказ. Хозяйство, как всегда, было на Молотове. Во время заседания Политбюро новый генеральный прокурор Вышинский пошел в привычное наступление на специалистов промышленности. В ответ друг хозяина Орджоникидзе, нарком тяжелой промышленности, и Яковлев, нарком земледелия, добились от Политбюро осуждения Вышинского. Хозяин тотчас написал Молотову: «Выходку Серого насчет Вышинского считаю хулиганской. Как ты мог ему уступить? В чем дело?» И верный слуга понял: не надо торопиться с утеплением. Хозяин организует праздники. Заканчивается строительство Беломорско-Балтийского канала, построенного трудом заключенных и воспетого его писателями. Страна ликует. Вместе с братом Кировым на корабле он проходит по каналу. Его ледоколы осваивают Северный морской путь, но во льдах застревает старенький Челюскин. Спасение команды он превращает в великолепный спектакль. Вся страна следит за событиями. Он устраивает грандиозную встречу в Москве спасенным челюскинцам. Разрываются от оглушительных маршей репродукторы, дикторы славят новые победы вождя. Под грохот музыки и словословия он словно старается забыть о своей трагедии. Он утверждает проект Дворца Совета, небывалого сооружения высотой 400 метров, увенчанного 100-метровой скульптурой Ленина. Грандиозный зал на 21 тысячу мест будет слушать речи вождя. Величайший храм большевизма должен вознестись на месте уничтоженного храма Христа Спасителя. Но храм этот, несмотря на все приказы, никогда не будет построен.